Алексей Глухов. Звучат лишь письмена. Судьбы древних библиотек. Москва. Книга. 1981 год. Сборник научно-художественных очерков о судьбах древних библиотек мира, начиная от архивов глиняных табличек шумеров и собраний папирусных свитков египтян до первых на Руси книгохранительных палат. Рассказ о возникновении и становлении библиотек, их гибели, об ученых нашего времени, которые разыскивают и изучают древнейшие книгохранилища. Прослеживает автор и судьбы наиболее примечательных книг, биографии выдающихся деятелей культуры прошлого. Рассчитан сборник на самые широкие круги читателей. Вместо предисловия. Нашу цивилизацию сравнивают иногда с созданием, основание которого теряется во глубине тысячелетий. Из рук в руки, из поколения в поколение передавали люди сокровища добытых знаний, и, складывая их, как плиты в ступени лестницы, поднимались все выше и выше. В нем все созданное людьми, бессонные ночи изобретателей, труд каменотесов, хлебопашцев, открытие и прозрение величайших умов планеты. И в этом здании земной цивилизации постоянное место занимает книга, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человечеством на пути его к счастью и могуществу. Максим Горький. Великое множество книг создано на Земле с момента изобретения письменности. На глиняных табличках и пальмовых листьях, на папирусных свитках и пергаментных кодексах, на печатных страницах ученые, писатели, философы стремились запечатлеть свои с огромным трудом добытые знания, свой опыт, свои мысли и сохранить их для потомства. Именно поэтому всегда, во все времена, во всех странах мира люди славили книгу. В Древнем Египте и Ассирии, в Греции и Риме, в городах арабского халифата и в Киевской Руси. Книга — это и лекарство для души, и кладовая наука, источник мудрости. Арабский писатель сравнивал книгу с хранилищем сокровищ, а древнерусской — то с реками, напаяющими Вселенную, то с солнечным светом. В поучении Соловецкой библиотеки книги сравниваются с глубинами морей, откуда читатель выносит жемчуг Драгии. За долгие столетия своего восхождения к прогрессу человечество не только училось запечатлевать свои знания на подходящем материале, не только создало книги, но и стремилось надежно сохранить их. В предлагаемом читателю сборнике научно-художественных очерков автор стремился показать, как люди в далеком прошлом сберегали свои книги, как создавали библиотеки, эту память человечества, как назвал знаменитую Александрийскую библиотеку Бернард Шоу. Эпиграфом к сборнику могут служить слова Фридриха Энгельса. «Седая древность при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу позднейшего, более высокого развития. Наш сборник — не только история замечательных библиотек далекого прошлого. Он повествует и о книжном деле в широком смысле слова, показывает огромное значение книги для культурного прогресса человечества. Рассказано о выдающихся деятелях книжного дела, таких как русский князь Ярослав Мудрый, римский писатель и философ Кассиодор Сенатор, арабский ученый Ибн Исхак, флорентийский гуманист Никола Николи, греческий поэт Калимах, великий ученый Средней Азии Улугбек, киевский ученый-монах Нестор. Прослежена судьба некоторых знаменитых книг: «Начало Евклида», «Звездные таблицы» Улугбека, «Повесть временных лет». Подчеркнута драматическая судьба многих собраний и отдельных книг, показана их гибель в стихийных бедствиях, пожарах, наводнениях, войнах.